35. Луису Криду казалось, что последним счастливым днем его жизни было 24 марта 1984 года. До событий, смертельно отравивших все их бытие, оставалось 7 недель, но он тогда не подозревал об этом. Он считал, что даже если бы эти ужасные события не произошли, тот день все равно показался бы ему счастливым. Ведь дни, которые можно назвать действительно хорошими, выпадают не так часто. Может быть, в жизни каждого человека наберется не больше месяца таких счастливых дней. Луису подумалось, что Бог в великой милости своей сделал так, чтобы эти редкие дни явно выделялись на фоне скучной и одуряющей серой рутины. В тот день была суббота, и он остался с Гэджем, когда Рэчел с Элли уехали в магазин. Они поехали вместе с Джудом на его стареньком пикапе, не потому, чтобы лишний раз не гонять машину, а потому, что старику нужна была компания. Рэчел попросила Луиса посидеть с Гэджем, и он, конечно же, согласился. Ему казалось, что ей после безвылазной зимы в Ладлоу не помешает проветриться. Гэдж проснулся около двух, обкакавшись. Пока Луис менял ему штанишки и пытался занять несложными играми, которые Гэдж упорно игнорировал, вокруг дома гулял ветер. Луис вдруг вспомнил про воздушного змея, которого неизвестно зачем купил по дороге домой из университета 6 или 7 недель назад. «Гэдж!» — позвал он. Гэдж в это время нашел зеленый фломастер и увлеченно разрисовывал одну из любимых книжек Элли. «Еще один шаг, питающий детскую ревность», — подумал Луис и усмехнулся. «Если Элли заметит эти каракули, то какой-нибудь из игрушечных машинок Гэджа придется несладко». «Что?» — отозвался Гэдж. Он же говорил довольно бойко. «Хочешь пойти погулять?» «Погулять!» — с восторгом согласился Гэдж. «А Фета?» Это предложение переводилось так. «Папа, где мои конфеты?» Луиса речь Гэджа часто ставила в тупик, не из-за того, что он проглатывал окончание слов, а потому что Луис думал, что дети учат язык, как иностранцы, слушая разговоры других. Он знал, что малыши могут произносить практически любые звуки. Носовые, которые кажутся такими трудными тем, кто учит французский, щелкающие и ворчащие звуки австралийских аборигенов, твердые немецкие согласные. Луису иногда казалось, что процесс обучения речи у детей на самом деле является процессом забывания. Конфеты Гэджа оказались под диваном. Свитер его, наоборот, валялся посреди лестницы. Его кепка, без которой он решительно отказывался покидать дом, была найдена в конце концов в шкафу, в последнем месте, куда они заглянули. «Папа, куда мы идем?» — спросил Гэдж, держа за руку отца. «Мы идем на поле миссис Уинтон запускать змея», — ответил Луис. «Змея?» — с сомнением переспросил Гэдж. «Тебе понравится. Погоди-ка минутку, малыш». Они зашли в гараж. Луис отпер маленький шкафчик и включил свет. Порывшись, он вытащил змея, еще запечатанного в пакет с этикеткой на нем. Он купил его в середине февраля. «Па?» — спросил Гэдж. Это, очевидно, значило... «Что ты, собственно, собираешься делать?» «Это змей», — сказал Луис, вытаскивая его из пакета. Гэдж заинтересованно смотрел, как Луис расправлял пластиковые крылья футов в 5 размахом. Выпученные, налитые кровью глаза змея, сделанного в форме стервятника, торчали на маленькой головке над розовой тощей шеей. «Птица!» — закричал Гэдж. «Птица, па! Дай!» «Да, такая птица», — согласился Луис, вставляя крепление в бока змея и, оглянувшись, повторил. «Тебе понравится». Гэджу действительно понравилось. Они отнесли змея на поле миссис Уинтон, и Луис уверенно запустил его в бледное мартовское небо, хотя не занимался этим... сколько? 20 лет. Господи, как давно. Миссис Уинтон была почти ровесницей Джуда, но отличалась гораздо более слабым здоровьем. Жила она в кирпичном доме на краю поля и выходила из него очень редко. За домом поле кончалось, и начинались леса, в которых находилось кладбище домашних животных, а за ним старые индейские могилы. «Змей полетел, па!» — заорал Гэтч. «Да, смотри, как он летит!» — крикнул Луис в ответ, смеясь. Он дернул бичеву так, что обожгло ладонь. «Смотри на стервятника, Гэтч! Он полетел искать падаль!» «Падаль!» — кричал Гэтч, весело смеясь. Тут из-за хмурых облаков появилось солнце, и, казалось, сразу же потеплело градусов на 5. Они стояли в высокой сухой траве на поле миссис Уинтон. Над ними в синеве парил змей, раскинув пластиковые крылья, и Луису почудилось, что он опять вернулся в детство и увидел мир весь, целиком, как видят его одни географы в своих снах. Поле превратилось в прямоугольник, и за ним он мог разглядеть дорогу, прямую черную ленту и долину реки, которая устремилась вдаль холодной серой полоской стали с белыми льдинами, плывущими по ней. И за рекой он увидел Хэмптон, Ньюбург, Уинтерпорт с кораблями в доках, видел мельницу в Бакспорте и даже, может быть, край земли, где океанский прибой бьется о скалы. «Смотри, Гэтч!» — кричал Луис. Гэтч следил за змеем со счастливой улыбкой. Луис дал ему подержать бичеву, и он взял ее, даже не посмотрев. Глаза его были прикованы к летящему в небе крылатому силуэту. Луис дважды обмотал бичеву вокруг руки Гэтча, и тот оглянулся, недоумевая, что же его тянет. «Па?» — сказал он. «Бери его, сын, это твой змей». «Гэтча змей?» — спросил Гэтч, будто задавал вопрос не отцу, а самому себе. Потом он для пробы потянул бичеву. Змей качнулся в небе. Гэтч потянул сильнее. Змей устремился вниз. Они оба рассмеялись. Гэтч протянул свободную руку, и Луис взял ее. Так они и стояли на поле миссис Уинтон, глядя на летящего змея. «Змей летит!» — крикнул Гэтч отцу, и Луис обнял малыша за плечи и поцеловал в щеку, порозовевшую от ветра. «Я люблю тебя, Гэтч», — сказал он. Они были только вдвоем, и он говорил чистую правду. И Гэтч, которому оставалось жить меньше 2 месяцев, звонко засмеялся. «Змей полетел! Па, змей полетел!» Они еще были в поле, когда вернулись Рэчел с Элли. Они запустили змея так высоко, что размотали почти всю бичеву, и стервятника теперь трудно было разглядеть. Он казался просто маленьким черным силуэтом в небе. Луис был рад их видеть и со смехом наблюдал, как Элли моментально упустила бичеву и бросилась бежать за ней, пока не поймала. Но через 20 минут Рэчел позвала их домой, сказав, что, по ее мнению, Гэтчу хватит торчать на ветру. Она боялась, что он опять простудится. Они начали тянуть змея, и он, наконец, спустился, танцуя в небе после каждого поворота катушки. Луис взял его с его черными крыльями и выпученными глазами под мышку и опять отнес в гаражный шкаф. В тот вечер Гэтч умял сверхъестественную порцию сосисок с бобами, и когда Рэчел укладывал его спать, Луис увел Элли и поговорил с ней, чтобы она убрала свои шарики куда-нибудь подальше, чтобы Гэтч их ненароком не проглотил. Он ждал протестов, даже со слезами, но Элли неожиданно легко согласилась. Этот вечер был действительно счастливым, и все это чувствовали. Элли пообещала более внимательно относиться к брату и отправилась вниз смотреть телевизор до 8:30. Это была ее субботняя привилегия. «Ну вот и все, и проблема решена», — подумал Луис, еще не зная, что проблема не в шариках и не в простуде. Проблема в тяжелом грузовике «Оринко» и в этой дороге, о чем Джуд Крэндл предупреждал их еще в первый день. Он поднялся наверх через 15 минут после того, как Гэтча уложили спать. Но сын еще не спал, допивая остатки молока из бутылочки и задумчиво глядя в потолок. Луис взял Гэтча за ногу и поднял ее вверх. Он поцеловал ее. «Спокойной ночи, Гэтч», — сказал он. «Змей полетел, да», — ответил Гэтч. «Конечно, полетел». Неизвестно почему на глаза Луису навернулись слезы. «Прямо в небо». «Змей полетел», — повторил Гэтч. «Прямо в небо». Он повернулся на бок, закрыл глаза и уснул. Сразу же. Луис спустился в холл, и там на него из шкафчика Гэджа уставились зелёно-жёлтые бестелесные глаза. Дверца шкафа скрипнула. Сердце подпрыгнуло у него в груди, рот искривился в непроизвольной гримасе. Он открыл дверцу, думая: «Зельда, там Зельда с чёрным вывалившимся изо рта языком». Но, конечно же, это был только Чёрч. Кот сидел в шкафу и, увидев Луиса, выгнул спину, как кот на открытке к Хэллоуину. Он зашипел. «Пошёл вон!» — прошептал Луис. Чёрч снова зашипел, не двигаясь с места. «Пошёл, я сказал!» Он схватил первое, что подвернулось под руку, пластмассовый паровозик Гэджа, который в тусклом свете мерцал, как засохшая кровь. Он замахнулся на Чёрча, кот остался где был и опять зашипел. Внезапно, не раздумывая, Луис ударил кота, не играючи, не чтобы напугать, нет. Он просто обрушил игрушку на кота, разъярённый и в то же время испуганный тем, что сидела тут в шкафу его сына и не хотела уходить, словно имела право сидеть здесь. Паровозик ударил кота по спине. Чёрч взвизгнул и отбежал на своё обычное место возле двери, по дороге едва не упав. Гэтч захныкал наверху, услышав шум, и всё снова стихло. Луис почувствовал лёгкую тошноту. На лбу у него выступил пот. «Луис?» — раздался встревоженный голос Рэчел. «Что, Гэтч выпал из кроватки?» «Да нет, дорогая, просто Чёрч уронил игрушки». «А, понятно». У него было чувство, может быть, иррациональное, что если сейчас он пойдёт посмотреть на сына, то найдёт змею, подползающую к нему, или громадную крысу, притаившуюся на полке над его кроваткой. Конечно, это было иррационально, но когда кот шипел на него в шкафу, как «Зельда, ты думаешь, это Зельда? Ты думаешь, что это Оз, великий и ужасный?» Он закрыл шкаф, запихнув в него ногой выпавшие игрушки. Услышал, как щелкнула задвижка, поразмыслив, запер шкаф на ключ. Потом он подошел к кроватке Гэджа. Малыш сбросил с себя одеяло. Луис укрыл его и после долго стоял, глядя на своего сына.